Глава 9. Розоватый свет проникал через многочисленные щели, заливал УТН. Снаружи мерно шелестели зеленые кроны осин, подернутые желтизной. Сон. Всего лишь сон. Турах села, провела руками по лицу. Неживые глаза матери, окровавленная земля, царапающие стены прогнившего арангаса мертвец, Табата. Могут ли видения у Даганки быть только с нами? Турах выбралась через прореху в крыше Уутеэна и посмотрела на восток. Между стволами на розовом полотне неба заплясал пламенный бок солнца. «Да ведь сегодня начнется большая охота!» Турах спрыгнула на землю и помчалась в сторону Улуса. «Нужно предупредить Табату!» Брякнули накладки на кафтане наставника, прогоняя страх. Только на губах остался его легкий привкус. Таяху Юн тяжело поднялся с колен, ярко-оранжевый кругляш солнца, угодив в ловушку, забился в ветвистых рогах шаманьей шапки. Земля загудела, откликаясь на низкое пение Таяха и ритмичные удары в бубен. Повинуясь мелодии, в животе у Табаты задрожала до предела натянутая тетива. Обмакнув тонкие полосы кожи, венчавшие колотушку в воду, Таях двинулся вокруг Табаты посолонь. Ритм, отбиваемый Оюуном, то замедлялся, то переходил в бешеную скачку. В перерывах между ударами шаман взмахивал над головой ученика поводьями колотушки, орошая лицо Табаты ледяными каплями. Задрожав глубоко в горле, пение стихло, и Таях Оюун севшим, надорванным голосом заговорил слова посвящения. Табата вторил ему. Когда вставшее солнце из оранжевого стало белым, Оюун силой ударил в бубен. Гулкий звук заполнил мир, достигнув и неба, и подземных глубин. Таях снял с ветвей росшего рядом тополя белое одеяние, накинул его на Табату, затем увенчал его голову ритуальной шапкой с аккуратными рожками молодого оленя. «Стань, Оюн, Табата!» — торжественно произнес он. «Пора произнести первый алгыс». Дрожащими руками, приняв пахнущий свежим деревом бубен и маленькую колотушку, поднялся с земли Табата Оюн. Тегын переминался с ноги на ногу в строю охотников и очень гордился этим. По правую руку от него стоял Берген. Гибкий и сильный, вечно улыбающийся Берген слыл бесстрашным охотником. В Улусе рассказывали, что уже на 15-й зиме он спускался в берлогу за тушей убитого медведя. Во время охоты на медведя спускаться в берлогу за убитым зверем был обязан самый младший из участвовавших впервые на облаве. Это был древнейший обычай воспитания храбрости и хладнокровия. Тегын выпрямился, стараясь повторить позу Бергена. Увы, до жилистого охотника низкорослому и щуплому Тегыну было далеко. Сегодня Берген был особенно воодушевлен. Произносить алгыс на удачную охоту предстояло его младшему брату. Тегын поправил сползавший с плеча тяжелый короб со стрелами и вздохнул. Табата на 2 зимы младше, но уже стал Оюуном. Зайчонок Тегын в свои 14 зим впервые идет на большую охоту. Тегын был трусоват. Дурацкое прозвище «зайчонок» прилипло к нему именно поэтому. Проверяя силки, он услышал треск в кустах и вскрикнул «медведь!». В тот же миг из зарослей показался старик Саметей с пойманной лисицей в руках. Ну и хохотал же тогда старик. Мертвую лису за лесного хозяина принять. А то, что круглобокий Саметей в ширину от медведя отличается мало, никто и не подумал. Саметей со смаком рассказал эту историю у костра. А потом еще раз и еще. С тех пор иначе как зайчонком Тегына и не называли. Хотелось сбросить обидное прозвище, поменять шкуру. Вот покажет себя Тегын на охоте, и тогда... В толпе за спиной послышался взволнованный шепот. Тегын вынырнул из потока тревожных мыслей и огляделся. От озера шел облаченный в белое Табата. Молодой Оюун так и светился. Не поймешь, то ли сила шаманская в нем плещется, то ли белое одеяние отражает солнечные лучи. За ним, опираясь на сучковатый посох, медленно ступал Таях. Тегын восторженно ухнул и улыбнулся пришедшей в голову мысли. Табата только сегодня, после первого алгыса, станет настоящим шаманом. И судьба Тегына замерла на развилке. Покажет себя отважным и ловким на охоте, быть ему в рядах добытчиков. Нет, прогонит к рыбакам или пастухам. Что, если это не просто совпадение? Он в очередной раз поправил сползший короб и загадал. Пусть улыбнется нам обоим сегодня, богач Баянай. Пронесшись между юрт и хатонов, Турах стала спускаться к озеру. «Скорее, скорее!» И вдруг остановилась. Слишком тихо, слишком пусто вокруг. Там, по холодной глади озера, разнесся мощный голос бубна. Алгыс начался. Опоздала. «Что же делать?» Турах развернулась и бросилась наверх, на песнь бубна, но сделать успела только несколько шагов. Над головой пронеслась черная тень. Круто спикировав, серобокая забила крыльями, преграждая путь. «Кра, вмешаешься в Алгыс, посрамишь юного Уюуна и его наставника. Как Табата поведет за собой народ, если словам его не будет веры?» Турах сердито крикнула, пытаясь обойти серобокую. «Охотникам грозит беда, что-то злое притаилось в чаще. Первый Алгыс Уюуна прерывать нельзя». «Да и что стоит твое слово против слова питомца Таяха?» «Что же делать?» На глаза навернулись злые слезы. «Крар, ты удаганка, Турах, тебе и решать!» Смахнув слезы, Турах закрыла глаза. В груди бешено колотилось сердце. Страшно. Принимать решение страшно. Мечутся мысли испуганной стаи, не поймать, не найти решение. Серобокая права. Нельзя вмешаться в Алгыс. Но и кошмар не забудешь. Дождаться, пока закончится обряд, и поговорить с Табатой? Посмеется шаман над трясущейся от страшных снов девочкой. Сжав кулаки, холодные пальцы Турах выдохнула. Подождем. Табата теперь Уюн. Если он не учует угрозы, я отправлюсь в лес и попробую предотвратить зло, произнесла она, старательно отгоняя сомнения. Таба, та-таба, табата, та-та. «Таба-таба-табата!» Голос бубна складывался в имя Табаты. Сила пульсировала в животе, расходилась в руки и ноги. Табата отдался переполнявшим его чувствам и заговорил нараспев. «Важный дедушка мой Тайон, безбедно щедрый всегда, благословляемый Баай-Баянай, из владений твоих лесных, из дремучей обильной тайги, ты навстречу охотникам удалым, чьи суставы гибки и мышцы крепки, выгоняя четвероногих зверей, гони их под лучий прицел, чтобы зверь пушной, сильный, мясной попадал в западню, чтоб без промаха бил их надежный лук-самострел. Об этом молю и кланяюсь я, молодой Табата Уюн, от имени охотников удалых, их жен и детей, трем черным твоим теням». Надвинулись таежные исполины деревья, заслоняя собой замерших в ожидании людей. Шелестящие голоса листвы слились с алгысом Уюна. Рожки на шапке Табаты удлинились, превратившись в густую крону. Ноги корни сплелись воедино с древесными стопами. Табата Уюн стал частью владения лесного духа. Под его руками-ветвями, по звериным тропам, сновали песцы и лисы, олени и волки, лоси и медведи. Чаще темный дух, щедрой рукой, с гривой зеленой густой, щедрой рукой, несомненно, богатый Баай Баянай, твой бескрайний дом, дремучий бор, дверь твоя, лесной бурелом, вся тайга кругом, твой богатый двор, могучий дух всемобильных лесов, дедушка Баянай, крупных зверей, мелких зверей, пушистых зверей, что не счесть у тебя, из чащ густых, с верховий лесных, гони на мой зов. Охотничу нам, ты удачу пошли, о богач Баянай. Дай богатый улов, чтобы люди мои в зиму лютую, в стужу злую, грелись мехом густым, ели мясо впрок. Лишнего не прошу, прославляю тебя, о Баай Баянай, и за помощь твою щедро я одарю. Уха! В шорохе листьев прогудел довольный смех Баяная-весельчака. Табата Уюн открыл глаза и низко поклонился лесной пуще. Охотники поклонились следом за шаманом, и на поляне воцарилась тишина. Опустошенный, неизмеримо маленький по сравнению с могучей тайгой, частью которой он был мгновение назад, Табата опустил бубен. Тело ломило от усталости, но показывать свою слабость Оюну было не к лицу. Табата обернулся к людям. Наставник кивнул. «Ты все сделал правильно», — говорил его взгляд. Брат гордо улыбнулся и шагнул навстречу. Его движение словно сдвинуло лавину. Люди обступили Табату, загалдели. Оглядев знакомые лица, Табата подумал. «Это мой народ. Я за них в ответе». Охотники скрылись в тайге, и Улус понемногу вернулся к привычной жизни. Малыши затеяли новую забаву. Один вставал в центр круга и, шепча и воя, изображал камлания. Остальные восторженно наблюдали и то и дело устраивали свару за право изображать шамана. Девушки сбивались в стайке неподалеку от стоянки Таяха, хихикали, выглядывали Табату, красавца. Услышав их трескотню, Торах фыркнула, за что тут же была удостоена презрительных взглядов. Табата и старый Оюн скрылись почти сразу после Алгыса и больше не показывались. Турах бродила по Улусу, не решаясь спуститься к Урасе, пока беспокойство не погнало ее в лес. Тайга молчала. Неестественная тишина настораживала, казалась предвестницей беды, но ни следа злой воли не ощущалось в ее чаще. Турах вслушивалась и вслушивалась. До стука в висках и звона в ушах, до изнеможения. А где-то шли по таежным тропам охотники, надеясь на благосклонность Байаная. Только вместо удачной охоты грозит им кровавое пиршество. Турах решилась, отпустила себя в небо. «Не можешь найти тьму отсюда, так последуй за охотниками». К северо-западу, в полдневном переходе отсюда, сильно изломан подлесок и есть свежие следы, сказал Берген, устраиваясь у костра. «Да улыбнется нам Баай Байанай», — отозвался Сэметей. «Ребята говорили, что слышали в той стороне лосиный рев». Похоже, начался гон. Охотникам не на что было жаловаться. Птицы и мелкий пушной зверь попадались в изобилии, но удаль и юношеская сила требовали выхода. Все жаждали крупной дичи. «Зайчонок! Плесни-ка Бергену кумыса!» Сэметей довольно ухмыльнулся, вспомнив историю с лисом. Теген покраснел, но приказ исполнил. «С вабом пойдем? Мой средний дахсун проревет так, что все самцы сбегутся». «Вабить» — подражать голосу самца лося. «В гон лоси свирепы. Лучше пустим в дело лаек. В своре есть бурая, матерая лосятница. Для того ее и брал». «Будь по-твоему», — хлопнул широкой ладонью по колену Сэметей. «Слышь, зайчонок, завтра на лося пойдем. Не обоссысь, он крупнее лисицы». Теген стал пунцовым. «Прекращай, Сэметей». Берген беззлобно рассмеялся. «Хватит парня тюкать. С тобой завтра пойдет, пора ему опыта набираться». Теген опасливо глянул на Бергена, но, не заметив в его глазах насмешки, кивнул. Теген шел замыкающим, постоянно оглядывался спиной, ощущая чей-то взгляд. Звериная тропа следовала на запад по густой чаще, забирая вверх на сопку. Вдруг Сэметей остановился и приложил палец к губам. Теген прислушался, но ничего нового не услышал. Привычный шум тайги да далекий стрекот сорок. Утешало одно. Три молодых охотника, в том числе хваленый Дахсун, похоже, тоже не слышали ничего особенного. Радуясь короткой передышке, еще бы перекусить, Теген глазел по сторонам. Охотники остановились на небольшой прогалине. Здесь тропа заворачивала, огибая скалистый выступ высотой в полтора человеческих роста. Сэметей, шедший во главе отряда, замер как раз возле вспученного камнями подножия скалы. Вдруг он шевельнулся и шикнул младшим охотникам. «В ряд на 10 шагов. Луки, это гонный лось». «Гонный лось? Но Дахсун же не вабил. И собаки Бергена взяли след на северо-запад, а их отряд пошел соседней тропой». Теген наложил стрелу. Слева затрещал подлесок. С трудом натянул тетиву, прицелился. Лук в его руках мелко подрагивал. Теген молился, чтобы никто этого не заметил. «Спокойно. Не стрелять, пока не покажется», — еле слышно проговорил Сэметей. Тегена трясло. «Прямо на него идет. Руки налились болью. Передние ветки заколыхались, мелькнуло что-то черное. Треньк! Рука предательски дрогнула, и стрела стремительно унеслась в кусты. «Балбес криворукий!» — сплюнул Сэмэтэй. Дахсун опустил лук. Зверь метнулся в сторону. С треском и плачем выкатился на прогалину медвежонок. Стрела тыгына, уже переломленная, торчала из бурого бока. Медвежонок жалобно провыл. И заросли отозвались яростным ревом. Зелень вспенилась. Из нее вырвался озлобленный зверь. Перед тыгыном мелькнула оскаленная пасть и тяжелая когтистая лапа. Живот пронзила нестерпимая боль. Сэмэтэй выругался и спустил тетиву. Стрела Дахсуна полетела вслед за стрелой отца. Почувствовав боль, медведица отбросила тыгына в сторону и с рычанием кинулась на охотников. Все пространство вокруг заполнили кровь, крики и рев. Двоих молодых охотников зверь смел разом. Раздался хруст костей. Мощные челюсти сомкнулись на плече Дахсуна. Он забился, стараясь вырваться. Вдруг прямо в морду медведицы спикировала чернокрылая тень. Ворона метила в желтые глаза. Медведица разжала челюсти и замотала головой. Клац! Полетели перья, птица упала. Залитый кровью Дахсун стал оседать на землю. Сэмэтэй подхватил растерзанного сына и, прикрываясь его телом, вонзил охотничий нож в брюхо вставшего на задние лапы зверя. Медведица взвыла. Когти полосовали бездыханного Дахсуна, лишь иногда дотягиваясь до словно нечувствующего боли Сэмэтэя. Не выдержав напора, старик, все еще сжимающий правой рукой тело сына, повалился на землю. Где-то раздался лай собак. Птичий крик разрывал глотку, всюду мелькали окровавленные клыки и желтые глаза. Тело билось в попытке подняться в воздух. Успела. Турах успела вернуться в себя за миг до того, как зубы взбешенной медведицы сомкнулись над головой сестры вороны. Но помочь не смогла. Слезы хлынули по щекам. Турах всхлипнула и зашептала тревожно кружащей над ней серобокой. «Медведица! Она их всех растерзала!» Когда следом заостервенела лающей сворой собак, Берген выбрался на прогалину, все уже кончилось. Израненная, испуганная лаем собак медведица скрылась. Исчез и медвежонок. Земля и камни багровели от крови. У самых кустов лежал мертвый тыгын, держа окоченевшими руками вывалившиеся из брюха кишки. Двое других охотников истекли кровью. На большом камне, раскачиваясь из стороны в сторону, сидел Сэмэтэй. Правая щека охотника была разодрана до кости. Красными от крови руками он сжимал бездыханного сына и твердил: «Желтый огонь в глазах!»